Урок сенсея. Карли пропускает урок с сенсеем Такая, чтобы повидаться с подругой Амандой в Сан-Диего. Мне нравится Аманда, и всегда не терпится повидаться с ней, когда она приезжает в Лос-Анджелес. Уверен, что эта парочка оторвется, но я впервые вижу, чтобы Карли так быстро сдавалась, когда ей брошен вызов. Даже если забыть о веселых выходных в Сан-Диего, меня не удивляет, что Карли разочарована занятиями у сенсея Такая. По дороге туда сегодня мы с Мэттом разговариваем о том, что будем делать, если учитель опять попросит нас просто стоять молча. «Это как в том кино. Парень-каратист», — шутит папа. «Нанес воск, растер воск». Ни Мэтт, ни я этого кино не видели, так что папе приходится объяснять. «Главный герой хочет научиться карате, и ему, как и вам двоим, интересны только удары и пинки, но сенсей заставляет его делать всякие другие вещи, например, натирать воском машину или красить дом. Парень очень разочарован, но все это время упражнения усиливают его навыки умственно и физически». «Ты хочешь сказать, что сенсей Такая копирует какую-то несчастную киношку?» — спрашиваю я. «Считается, что он эксперт». «Может, учитель в кино тоже был списан с эксперта?» — отвечает папа. «Кто знает, может, ученики 1000 лет обучались именно так». «Я не собираюсь красить дом сенсея Такаи», — заявляет Мэтт. «Или гараж», — добавляю я. «Или собачью конуру». «Или забор». Папа смеется, заворачивая на парковку. «Может, вам обоим нужно немного больше думать о том, что вы будете делать, а не о том, чего не будете». Он говорит, что посидит в кофейне и проведет собеседование. Но хоть у отца будет продуктивный день, пока мы с Мэттом пялимся в пространство. Когда начинается урок, сенсей Такая шепчет нам приветствие из задней части комнаты. Как получается, что настолько старый человек ухитряется подкрасться к 5 детям? Девочка рядом со мной вскрикивает в голос. «Нужно восстановить хладнокровие», — говорит сенсей. «Время расслабиться». Я понимаю это так, что он хочет, чтобы мы сели. Но едва я начинаю опускаться, сенсей жестом показывает мне встать. «Сегодня мы стоим». Мэтт тут же подает голос. «Мы стоим в последний раз». «Сегодня мы стоим на одной ноге». Сенсей Такая упирает правую ногу в левую. На вид он крепок, как дуб. Я же со своей стороны качаюсь и с 10 раз чуть не падаю. «Вам нужен баланс», — говорит наш учитель. «Не только в боевых искусствах, но и во всех вещах». Девочка, которую сенсей напугал, так же разбалансирована, как и я. Она постоянно падает, а когда, наконец, ей удается устоять, нога у нее начинает дрожать от напряжения. Мэтт бросает на меня взгляд, который говорит, что сегодня точно его последнее занятие. Я же рад уже и тому, что наш учитель не заставляет нас полировать его машину, как тот тип в кино. Проходит 20 мучительных минут, и сенсей Такая опускает вторую ногу, будто простоять на одной так долго — самое легкое дело в мире. Девочка рядом со мной стонет и растирает ногу, будто только что взобралась на Эверест. Очень драматично. «Сегодняшнее задание на дом», — начинает учитель. «Задание на дом!» — выкрикиваем мы с Мэттом. Сенсей Такая не сдерживает улыбку. «Сегодняшнее задание на дом. Каждый день стойте на одной ноге так долго, как сможете, до следующего нашего занятия». «Которое не состоится никогда», — шепчет Мэтт, когда мы направляемся к двери. «Думаешь, мы правильно поступаем?» — спрашиваю я. «Ты прямо как Карли», — отвечает Мэтт. «Вот что случается, когда берешься за роль ее мужа в пьесе». Я замираю, не дойдя до двери. «Я не ее муж. Я Джон Адамс, будущий президент, к твоему сведению». «Да, а она Абигейл Адамс, твоя жена». День прохладный, но я чувствую, как щеки у меня вспыхивают. «Ты почему мне это не сказал?» Мэтт смеется. «А ты почему не слушал?» Вся эта история напоминает мне то, как Сьюзи пыталась уговорить Кельвина поиграть с ней в папу-маму в одном из моих любимых выпусков комикса «Кельвин и Хоббс». Другими словами, ничего хорошего. В кофейне папа знакомит нас с Феликсом, которого он только что нанял на работу. На парне большие темные очки, и он убирает свои рисунки в кожаную сидельную сумку. Папа спрашивает, не хотим ли мы горячего шоколада, и мы с радостью принимаем предложение. И папа, и Феликс смеются, услышав, что мы только что половину урока простояли на одной ноге. «Это укрепляет ваше равновесие и дисциплину», — сообщает папа. «Но при цене в 50 баксов за занятие вы могли бы и дома на одной ноге постоять». «Похоже, вы, ребята, получаете совсем не так много удовольствия от своих ниндзя-занятий, как ожидали», — прибавляет Феликс. «Мы смеемся над шуткой, говорим Феликсу, что нам было приятно с ним познакомиться, и едем домой». Подъезжая к кварталу, мы видим перед старшей школой две полицейские машины. «Что там такое случилось?» — спрашивает папа. Один из полицейских машет нам, чтобы проезжали, и мы с Мэттом вытягиваем шеи, чтобы посмотреть, что происходит. На передней стене старшей школы красуется изображение Минотавра.